Если после такого с русской стороны поступка Венский двор не войдет в соглашение, то надобно будет воевать. Впрочем, входя в положение Венского двора, надобно признаться, что он имеет причину не желать, чтобы Молдавия и Валахия были в руках зависимого от России господаря. Но, с другой стороны, нет основания для Венского двора тревожиться независимостью Крыма и другими русскими условиями. Это заставляет думать, не для того ль князь Кауниц и решился во всем отказывать, чтоб только отстранить особенно противное ему условие. «Так как война, — продолжал король, — заведет меня в большие расходы, то надеюсь, что в вознаграждении за них и в соответствии всем предстоящим опасностям для клевских моих земель Россия согласится придать к моей доле в Польше город Данциг, который без великих неудобств не может быть отторгнут от той земли, к которой принадлежит. Если бы не нужно было воевать, то моя доля превышала бы мои ожидания. Но так как я вижу, что дело дойдет до важной развязки, то не думаю, чтоб требование мое было чрезмерно. Если и Россия, в соответствии приобретения мною города Данцига, рассудит увеличить и свою долю, то я признаю справедливость этого и буду ей все без затруднения гарантировать. Главное, моя теперь забота происходит от общего в Германии хлебного недостатка, который равномерно и австрийцев может заставить ждать будущего урожая для действительного ополчения. Несмотря на это, послал я в Польшу купить 7200 лошадей для ремонтирования конницы моей, да и сверх того буду принужден сделать еще многие другие пополнения, так что я едва ли буду в состоянии вступить в дело прежде июля или августа будущего года. Я думаю, однако, что это не будет поздно, ибо австрийцы, если бы и хотели, не могут ничего предпринять в Валахии прежде этого времени».